Синтез меченой мочевины был первым примером использования изотопа N15. Этот эксперимент открыл новую главу в биохимии. Со временем поведение Рудольфа Шонхеймера становилось все более странным. Приступы глубокой подавленности следовали один за другим, и однажды ночью, в 1941 году, на пике блестящей карьеры, он покончил с жизнью. Ученые и шовинисты. Планета Уран, открытая Уильямом Гершелем в 1781 году, в XIX веке вдруг стала вызывать у астрономов беспокойство. Алексис Бувар обнаружил, что траектория ее движения по орбите отклоняется от предсказанного, хотя расчеты, основанные на законах Ньютона, учитывали и притяжение Солнца, и влияние других планет. Не вкралась ли ошибка в сами законы Ньютона, или, возможно, на Уран влияет еще одна неучтенная планета? Орбиту такой гипотетической планеты впервые попробовал вычислить в 1843 году юный Джон Коуч Адамс, недавний выпускник Кембриджа. Задача представлялась нелегкой. Однако после 3 лет упорной работы Адамс смог предъявить предварительные результаты. Когда Адамс решился показать их почтенному профессору Джеймсу Челлису, директору Кембриджской обсерватории, который единолично распоряжался тамошним телескопом и никого к нему не подпускал без веских оснований, тот от него просто отмахнулся, посоветовав обратиться к королевскому астроному сэну Джорджу Эйри. Сэр Джордж тоже не сильно помог. Он сообщил Адамсу, что поиски новой планеты стоит начинать только после более детальных расчетов. На них у раздосадованного Адамса ушел еще год. Тем временем Урбен Жан-Жозеф Леверье, годы жизни 1811-1877, из Парижской политехнической школы проделал те же расчеты – и в 1846 году опубликовал свои прогнозы относительно положения и вероятных размеров загадочной планеты. Пытаясь увлечь этой идеей французских звездочетов, Леверье тоже столкнулся с трудностями. Его отправили к директору Берлинской обсерватории. Письмо Леверье пришло в Берлин 23 сентября, и той же ночью помощник директора обсерватории Йоган Готфрид Галле приступил к поискам. По счастливому стечению обстоятельств, как раз перед тем обсерватория получила недавно заказанную превосходную карту неба. Благодаря ей неуловимое небесное тело было найдено Галле всего за несколько часов. Взволнованный он написал Леверье: «Планета, расположение которой вы указали, действительно существует. В тот же день, когда я получил ваше письмо, я обнаружил звезду 8-й величины, которой нет на превосходной карте Хорта-21. Едва вышла статья Леверье, Эйри, вероятно, испытал угрызение совести и немедленно обратился к Челлису с просьбой начать поиски неизвестной планеты. Однако карта звездного неба, которая имелась у Челлиса, не могла сравниться с картой Хорта-21. Только когда Галле сообщил о своих успехах, Адамс понял, что тоже видел новую планету. Адамс, человек скромный и молчаливый, не выказывал зависти к удачливому конкуренту. Когда они с Леверье познакомились в Кембридже, он даже с ним подружился. Открытие Нептуна. Так назвали планету в парижском бюро Далгот, хотя Эйри настаивал, чтобы, не нарушая традиции, планету назвали именем греческого бога океана, а Галле предпочел бы Нептуну и океану Януса. Стало сенсацией. Во-первых, законы Ньютона и модель планетарной системы Кеплера с триумфом продемонстрировали свою мощь. Но, что еще важнее, наблюдения эффектно подтвердили теоретический прогноз. Последнее поразило воображение как широкой публики, так и политиков, которым впервые представился шанс воочию убедиться в важности научных изысканий.